И неожиданно раз. То есть он как бы казался таким эмоциональным и неподконтрольным. Это их смущало. Где дисциплина, где последовательность, где порядок. Они как раз стояли твердо на этой основе. Но что касается поэзии, поэтического творчества, тут претензий к нему не было никаких. Был только один чистый восторг. Особенно нравились, конечно, острые политические эпиграммы. Никто не умел их писать так, как Пушкин. И сатирические куплеты, которые он тоже писал блестяще. И, наконец, декабристам очень нравились и вполне серьезные, и идейные, так сказать, стихотворения, которые Пушкин писал иногда по их заказу. Прямо по их заказу. Так было написано знаменитое «Ода Богу». По прямому вызову, призыву прямому Николая Тургенева, одного из главных идеологов декабризма. Компания как-то проводила время на Фонтанке, в одном из домов на Фонтанке, из окна которого был виден Михайловский замок. Вот, естественно, вспомнили судьбу Павла I, переворот, убийство монарха, ну и всякие подобные вещи. И Николай Тургенев просто призвал Пушкина написать на эту тему стихотворение. Пушкин мгновенно вскочил с ногами на стол, сел на столе, потому что там, видимо, то ли не было стульев, то ли, не знаю, короче, он сел на стол, взял перо и бумагу и моментально симпровизировал вот это довольно большое стихотворение, где виртуозно изложил, очень популярно и выразительно, все самые идеи Николая Тургенева относительно взаимоотношений власти, народа, закона, правового государства и так далее. То есть вообще всю политическую философию раннего декабризма он блестяще вот в таком импровизированном поэтическом монологе изложил. Естественно, они были в восторге. То же самое можно сказать о стихотворении «Деревья», которое должно было стать частью организованной декабристами кампании. Смысл этой кампании состоял в том, чтобы воздействовать на правительство, прежде всего на Александра I, который несколько колебался в своей политике все время, для того, чтобы воздействовать на Александра I в определенном направлении, добиться отмены крепостного права. И, значит, пушкинское стихотворение вместе с другими бумагами, петициями, докладными записками было подано царю, и на него произвело, как он утверждал, наибольшее впечатление. Наиболее сильное впечатление. Он даже просил передать Пушкину вот свое благоволение, то, что он ему сочувствует, и сочувствует этим идеям. То есть он как бы даже намекнул на то, что действительно рабство падет по манию царя. Ну как же было его не любить? Все было в порядке. Ну вот Пушкин оказался на юге, и тут эволюция его продолжалась действительно несколько непредсказуемым направлением. И где-то уже в самом конце южного периода Пушкин пишет поэму «Цыгана». И вот тут первая трещинка намечается в отношениях между ним и лидерами декабриста, декабристской литературы. Рылеев в письме по поводу цыган изъявил Пушкину свое недовольство. Пока это недовольство связано с одним мотивом, или даже с одной деталью, я бы сказал. С одной довольно мелкой единицей текста пока. Но она имела значение, по-видимому. Дело в том, что, помните, то есть вы пока имеете право не помнить, но уже можете знать, в чем там дело цыган. Начинается поэма с того, что, значит, в цыганский табор приходит человек, который пребывает в глубоком разладе с современной цивилизацией. Он ищет абсолютной свободы и надеется найти ее как раз в цыганском таборе. Здесь нет законов, цыганы вольны, как степной ветер. Вот в этом сообществе он свободу и обретет. Он приходит, и его действительно принимают, предоставляют ему возможность жить в этом сообществе свободных людей. И тут же свободный выбор, какую деятельность предпочитает. Жилье закупит, ну понятно, кузнецы нужны, цыгане, с лошадьми все время имеют дело, так или иначе. Вот и песни пой, и все, обходи с медведем. А это, как вы, может быть, уже знаете, предпочитает второе. Вот это не понравилось родине. Зачем, значит, превращать его, смысл примерно был такой его замечание, зачем превращать его в клоуна, водить, заставлять его водить мишку, потешать толпу? Возможно ли серьезное отношение к такому герою? И вообще родине как не нравится, когда серьезному труду предпочитают вот клоуна. Но дело не только, может быть, в этом. Известный в свое время исследователь декабристской литературы Василий Григорьевич Базанов предполагал, что тут есть еще и некоторый подтекст в этом замечании. Не лучше ли сделать его кузнецом, писал Ролей. Да вот об этом самом кузнеце Базанов как раз написал небольшое исследование. Дело в том, что у Рылеева и Бестужева было несколько, к этому времени написано уже несколько агитационных стихотворений, предназначенных для распространения народных масс. И, значит, эти самые стихотворения были написаны на мелодии поперных песен различных. В частности, на мелодию одной из подблюдных песен была написана песенка о кузнеце, которую, как рассчитывали декабристы, будут петь солдатам, прежде всего. А там, значит, в этой песенке рассказывается о том, как шел кузнец из кузницы и нес скованные им самим три ножа. Первый нож на бояр на вельмож, второй нож на попов на святош, и молитву сотворя, третий нож на царя. Вот не лучше ли было сделать его кузнецом? Вот в этом контексте, конечно, фраза Рылеева имеет подспудный смысл. Не лучше ли сделать его кузнецом, следует читать, как не следует ли сделать его революционером. Значит, вот тут уже видно, в чем видит Рылеев основное условие серьезного отношения к читателю героя. Герой должен быть не просто свободолюбцем, но и тираном-борцем. Герой должен быть революционером, герой должен быть борцом. Вот тогда к нему возможно серьезное уважительное отношение. А сделать из Олегова действительно клоуна, это уже сразу делает всю поэму бессмысленной. Она уже никому не может быть интересна. Таков подтекст рылеевских суждений. Но этот подтекст перешел уже в текст, когда спустя некоторое время, в начале 25-го года, вышел в свет первая глава Евгения Онегина. Вот Евгений Онегин решительно разочаровал декабристов. Просто решительно. Основной мотив их суждения о первой главе сводится к тому, что это не настоящее искусство. А почему не настоящее искусство? А потому что нет в этом романе настоящего героя. Или если, допустим, можно обойтись и без настоящего героя, тогда должна быть позиция авторская, настоящая. Ее тоже нет. Что такое Евгений Онегин для декабристов, для Бестужева, прежде всего, который написал наиболее резкое письмо по этому поводу? Это абсолютно заурядная пустышка. Таких сотнями встречаешь на Невском проспекте. Даже вот это разочарование онегинское, это хандра онегинская, все это, казалось бы, должно немножко, так сказать, примирять Бестужева с героем пушкинским. Но нет, не примиряет. Это разочарование, часть джентльменского набора, такая же необходимая, как туалетный прибор. Вот к этому серьезно относиться нельзя. Вот. Надо было по-другому все это писать. Вот они все время как-то хотели поправить Пушкина, вот, получить его писать. И тут урок состоял в том, что тут же надо не делать его кузнецу, а поставил ли ты его в резкий контраст со светом, поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии изобличить резкие его черты света. То есть, если вспомнить, когда это пишется, 25-й год, это сразу наводит на мысль, что послужило для них как раз желанным образцом. Это Чацкий, конечно, такой, какие они его понимают. Чацкий – обличитель современного общества, который, как они считали, всецело поддержан Грибоедовым. Полностью поддержан Грибоедовым, Вот на что они ориентируются.